Кир Булычев. «Желтое привидение». Мы делаем вид, что не верим в нечистую силу. Правда, некоторые теперь перестали стесняться и пытаются построить свою жизнь, соответственно, астрологическому прогнозу, придуманным на кухне гражданином Сидорчуком с помощью ножниц и клея. Даже ни единого своего слова в такой прогноз вставлять не нужно. Все уже сказали до тебя умные люди. Лично я в привидения не верю, астрологией не интересуюсь и знаю, что любому загадочному событию найдется простое житейское объяснение. Хотя не всегда его примет суеверная общественность. В случае с привидением, которое преследовало моего друга Корнелия Удалова, объяснение оказалось с одной стороны банальным, с другой никакого объяснения до сих пор не найдено. Возможно, и не найдут. Смешная ли эта история? Для кого смешная, а кому плакать хочется? Истоки ее лежат в прошлом году, когда совет по контактам высшего уровня планеты XY, это не шутка, так переводится ее название на русский язык, и вернее всего, это не настоящее название, а попытка ввести нас с вами в заблуждение, решил распространить свое благое влияние на нашу недостойную и отсталую планету. При этом совет старался следовать законам космического сообщества и не демонстрировать своего вмешательства в нашу внутреннюю жизнь. Как известно, совет никогда не вмешивается в дела отдаленных планет, тем более тех, где и не подозревают о его существовании. Если же обстоятельства складываются так, что вмешательство становится необходимым, совет проводит свои операции целенаправленно, точечно и всегда принимает меры, чтобы количество смертей среди мирного населения не превышало неких величин. Сказано – сделано. Однако для того, чтобы операция по превращению Земли в счастливую планету прошла как можно безболезненнее и, главное, с минимальными потерями для работников разведуправления, на которых возлагается задача внедрения, наблюдения, размягчения и подготовки, в центр был доставлен обитатель планеты Земля, выбранный наугад компьютером, когда он гулял возле своего дома. Дальнейшая беседа с этим опытным образцом, или, как он назывался в официальных документах, информантом Н, проходила под наблюдением приборов и фиксировалась с возможной точностью. Так как эти записи сохранились, мы можем представить их на суд читателей. 8 часов 22 минуты утра по местному времени. При беседе присутствует старший следователь и два консультанта, имена которых не называются из соображений безопасности. Вопрос. Известно ли вам, где вы находитесь? Ответ. А мне до лампочки. Пауза. Ввиду некоторых сложностей с переводом. Вопрос. Вы верите, что мы вам желаем добра? Ответ. А вы кто такие? Вопрос. Сейчас один из ваших новых друзей войдет в комнату. И вы скажете нам, нравится ли вам его внешний облик. После появления в помещении консультанта номер 2 абориген упал в обморок, и его откачивали около часа. Затем дружеский разговор продолжался. Вопрос. Означает ли ваша реакция, что внешний облик нашего друга произвел на вас нежелательное впечатление? Ответ. Прошу выдать мне пистолет, или как он у вас называется. Вопрос. С какой целью? Ответ. Я его на месте пристрелю, а если он не сбежит, то сам застрелюсь. Вопрос. Неужели мы вам кажемся некрасивыми? Ответ. Пистолет мне, я буду отстреливаться. Вопрос. Означает ли это, что и на Земле есть существа, вид которых вам неприятен? Ответ. Еще бы. Вопрос. Кто же? Ответ. Клавка. Вопрос. Чем же она неприятна? Ответ. Тридцатку отняла. Вопрос. А относительно нашего облика? Ответ. Еще противней. Вопрос. Мы купили для вас по вашей просьбе напиток под названием «Столичное». Желаете ли вы его употребить? Ответ. Немедленно. Вопрос. Вы не устали? Ответ. Да с чего бы? Вопрос. Вы представляете собой среднего жителя этой планеты? Ответ. Выдающегося, но среднего. Вопрос. Нам любопытно ваше мнение. Если существуют предметы неприятные, что вы с ними делаете? Ответ. Уничтожаю. Вопрос. Кого, например? Ответ. Таракана, кота Ваську, Клавку, ну и, конечно, столичную. Вопрос. А что вы делаете с предметами, которые вам приятны? Ответ. Уничтожаю. Вопрос. Что же вы уничтожаете из приятных предметов? Ответ. Селедку, столичную и херес. Вопрос. Вы нам составите список? Ответ. Если найдется еще бутылка столичной, все составим. Вопрос. А есть ли предметы, до которых нормальный человек не дотрагивается? Скажем, не замечает их, не реагирует на них. Ответ. Да уж естественно. Вопрос. Как вы относитесь к лимонам? Ответ. Никак. Вопрос. А к цветам? К ромашкам, например? Ответ. Да хоть бы их и не было. Вопрос. Какие еще растительные или живые существа в доме вы не замечаете и не трогаете? Ответ. Если не замечаю, то и не знаю, как называются. Вопрос. Куриное яйцо. Ответ. Не пудри мне мозги. Где вторая бутылочка? Вопрос. А если яблоко? Ответ. Пускай живет. Молодец, что бутылку принес. Задавай вопросы. А если хочешь, пускай твой кореш приходит, которого я забоялся. Больше не буду. Даже угощу водочкой. Вопрос. Тогда мы продолжим перечислять животных и растения, скажем, в широком смысле живых существ, которым вы равнодушны. Бабочка. Ответ. Тут же раздавлю, и не надейся. Честный ответ. Вы пейте, пейте. Мы пока продолжим расспросы. По окончании беседы информант по фамилии Н был сброшен с корабля в Тихий океан. Он не заметил этого броска, летел вниз и пел песню, очевидно, ритуального характера. Проблемы маскировки и подготовки научно-исследовательского персонала к высадке на Землю и пребыванию там продолжились с учетом совершенно искренних показаний информанта Н. Таково начало этой космической эпопеи. Беседа с безвестным алкашом стала первым источником, или, скажем, истоком этой грустной истории, имевшей место в Великом Гусляре в прошлом году. Вторым истоком этой истории стала Ксения Удалова, которая прочла в популярном журнале, что лимоны можно выводить в комнатных условиях, причем если это делать без химических удобрений, то они вырастут совершенно безопасными для здоровья. Молодое лимонное деревце, практически росточек, Ксения не без труда достала в тотьме у одной женщины, которая их разводила. Лимон рос как на дрожжах, а Ксения о нем заботилась по книге, которую ей дали переписать в школе у Максимки-младшего, потому что там все учителя и даже уборщицы выращивали лимонные деревья. Никто не заметил, как лимон цвел, но в пятницу вечером завязались зеленые плоды, а на следующей неделе лимоны уже достигли размеров грецкого ореха. И женщины, которые их разводили, принялись ходить друг к дружке в гости, чтобы сказать: «Нет, Ксения, не удались у тебя плоды, не удались. Мои раза в полтора крупнее». «Ну уж ты скажешь», — возмутилась Ксения. «Что, у меня глаз нету? Твои рядом с моими зеленый горошек». Корнелий Удалов тоже удивлялся. Предполагал, что Ксения раздобыла особенные удобрения, но стесняется признаться, потому что ухнула на них всю заначку на евроремонт чулана. Трагедия произошла в конце следующей недели, когда лимоны пожелтели и выглядели как на рекламе. Корнелий пришел домой. Никого не было. Поставил чайник. Пока заваривал, глядел на лимонное дерево, на котором образовалось 4 крупных лимона, и мысленно рассуждал о том, что зима выдалась трудной. Азербайджанцы уже дней 5 как не завозят бананов и манго. Хорошо было при советской власти. Не было никаких мангов, и не надо было на эту тему переживать. Главное, чтобы не было перебоев с морковкой. А что теперь? Теперь я сижу, переживаю, что лимонов в магазине временно нет. А на меня с ветки глазеет этот желтопузый. Нагло так глазеет, будто в душу лезет. Усмехнувшись своим странным ощущением, Удалов непроизвольно подошел к деревцу и сорвал лимон, чтобы не глазел. Лимон оторвался с трудом. Деревце раскачивалось, не отдавая плода. Удалов даже рассердился. В конце концов, лимоны для того и придуманы природой, чтобы люди их ели. Лимон вздрагивал в руке, словно животное, будто хотел выпрыгнуть. Удалову даже смешно стало. Пригрезится же такое. Чай заварился. Перед тем, как порезать лимон, Удалов положил его на блюдце и полил кипятком. Это способствует выделению аромата. Лимонное дерево зашуршало, забормотало листвой, лимон мелко задрожал на блюдце. Удалов отогнал неприятное видение. Тем более, что хотелось чаю. А от ошпаренного лимона по комнате разносился жгучий аромат, напоминавший о давних командировках, станционных буфетах, случайном взгляде попутчицы или доброй ласке гостиничной горничной. Все бывало в жизни. Удалов взял ножик поострее и, примерившись, принялся отрезать от лимона тонкие ароматные колечки. Отрезал 3 штуки и остановился. Лимон, который бешено сопротивлялся первому удару ножа, вдруг замер, словно умер. Сравнение было неправильным, потому что растения не могут жить и умирать, как люди. Это уже давно доказано наукой. Удалов кинул колечко лимона в чай. Почему-то было ему неловко, словно он сделал нечто плохое, хотя, как вы понимаете, ничего такого Удалов не сделал. Но у чая был неприятный привкус, словно в него капнули аммиака. Удалов добавил сахар. Потом кинул в чашку еще колечко лимона. Но удовольствия не было. И уж как он ждал этого чая, как стремился к нему, и даже предвкушал удовольствие, а вот тебе, не получилось. Так в жизни случается. Стремишься, предвкушаешь, а девица оказалась ничем не лучше других. В таком настроении Удалов поднялся из-за стола и услышал внутренний голос. «Убийца!» Голос этот был тих, но внятен, будто некто стоял в той же комнате, но не хотел, чтобы его услышали посторонние. «Что вы сказали?» — спросил Удалов, только не мысленно, а вслух. «Убийца!» — повторил голос. И вдруг к нему присоединились другие голоса, как будто за стеной идет какое-то совещание, и все там не одобряют оратора. Даже перебивают его, чтобы поскорее сходил со сцены. «Вы ко мне?» — спросил Удалов вслух. «Ты его зарезал! Обвалил кипятком и зарезал! Садист проклятый!» Удалов отмахнулся от чепухи, которая так настойчиво лезла в голову, и пошел прочь, так и не напившись чаю. Вернулся он уже к вечеру. А когда подходил к дому, то в сердце заколотилось неприятное предчувствие, словно дома его поджидали враги. И неудивительно, что, увидев Ксению, которая на кухне варила солянку, он сразу сказал: «Пора твои лимоны снимать. Подари их в детский садик». «И еще чего не хватало. Мое лимонное дерево отправится на выставку достижений». Она вошла в комнату, намереваясь, видно, поведать мужу о том, какой будет эта выставка, и тут увидела на столе следы его преступления, лежавший на блюдце частично порезанный лимон и недопитую чашку с чаем, в которой плавали кружочки лимона. «Ты что же наделал, мерзавец?» — возопила она. «Я же на первый приз шла! Я этой Куртеповой наверняка нос бы утерла! У нее же 6 штук и маленькие, а у меня было 4, зато какие гиганты!» Она принялась рыдать. И что удивительно, лимонное дерево вторило несчастной женщине. Правда, эти вторичные рыдания слышал лишь растерянный Удалов. «Ну, не знал я», — пытался он перекричать ревущую в голос Ксению. «Ты же мне никогда про выставку не говорила. Я же думал, что это для еды, а не для выставки, понимаешь?» «Убийца!» — кричала Ксения. «Ну, точно как невидимый голос». «Ничего», — сказал тогда Удалов. «Мы купим лимон в магазине и привяжем его на ниточки». Эти слова совсем уж расстроили Ксению, и она убежала из дома к своей злейшей подруге жаловаться на неудавшуюся жизнь и мужа-убийцу. А подруга станет кивать головой, внешне сочувствовать, а внутренне торжествовать по поводу чужого горя. Удалов остался дома, тихонько поужинал вчерашними щами. Сегодня Ксения приготовить солянку не успела. Потом он сидел, смотрел сериал по телевизору и чувствовал на себе тяжелый укоризненный взгляд лимонного дерева. «Не хотел я никого убивать», — сказал он по окончании серии «Дереву». «Просто думал чайку попить. На то и лимон, чтобы с ним чай пить». На что дерево замахало ветвями, и будь у него ноги вместо корней, наверняка бы кинулось на Удалова, чтобы растерзать. А так он остался жив и временно невредим. Позвонила Ксения и сообщила, что ночевать останется у Софьи. Так бывало редко, только в моменты больших семейных разлук. Ну и пожалуйста. Корнелий Иванович постелил себе на диване, не хотелось оставаться в одиночестве на супружеском ложе. И вскоре пожалел об этом, потому что диван, как вы знаете, стоит в большой комнате, а катка с лимонным деревом находится там же, в углу. Как только Удалов закрыл глаза, ему стал сниться странный сон. будто лимонное дерево подошло к нему и сказало: «Мы отомстим тебе за чрезмерную жестокость. Вся земля, которая могла породить такое чудовище, как ты, содрогнется от ужаса и боли». Удалов открыл глаза и увидел, что лимонное дерево быстренько убегает от него к катке. Вот оно сунуло корни внутрь и замерло, будто и не вылезало. То есть сон продолжался. Удалов на всякий случай ущипнул себя за бедро, и было больно. Значит, это уже не сон. Хотя говорят, что порой сон сильнее любой пытки. Тебе кажется, что ты щиплешься, а на самом деле ты спишь неподвижно. Удалов унял беспокойство сердца и постарался заснуть снова. И тут услышал негромкие частые шаги. Кто-то вошел в комнату. Освещение в ней было ночное, от луны и уличного фонаря. Разобрать детали невозможно, а в целом картину наблюдать нетрудно. «Кто там?» — спросил Удалов. Вошедший не отозвался, а направился к дивану, словно покатился к нему. И ясно почему. При большом круглом тяжелом теле у этого существа были тонкие ручки и ножки, которые с трудом удерживали груз своего хозяина. Но странно, Удалов отчетливо увидел, что это тело окружено слабым сиреневым сиянием, по которому проскакивали небольшие яркие искорки. «Ты убил меня, Удалов!» – прошелестело привидение. Удалов уже понял, что имеет дело с привидением, хотя в привидение не верил и над верующими посмеивался. Больше того, Удалов понял, чье это привидение. К нему заявился, возможно, с мстительными целями дух ошпаренного им и порезанного ножиком лимона. Правда, в потустороннем виде лимон был во много раз крупнее, чем в жизни. «Я сплю, и это недоразумение», — быстро и хрипло проговорил Удалов. «Нет, ты не спишь», — ответило привидение лимона. «Ты трепещешь, потому что нет предела твоей жестокости. Мне пришлось при подготовке к экспедиции много читать про историю человечества, и я убедился, что сожжение живьем Жанны д'Арк и истребление китов-полосатиков в Беринговом море не идет в сравнение с твоей мерзопакостной сутью». «Я думаю, что мне все это снится», — возразил Удалов, «потому что привидений не бывает, тем более желтых привидений в форме лимона». «Это почему же?» — спросило привидение. «Потому что, если я тебя нечаянно загубил, ты должен прийти ко мне в своем истинном обличии. Ведь ты инопланетянин, не так ли?» «Это почему же?» — повторил вопрос лимон. «Потому что не бывает говорящих лимонов. Лимон — это плод, а привидение — это остаточное явление разумного существа. Я правильно говорю?» Удалов увлекся беседой с привидением и уже не так боялся незваного гостя. «Ах!» — вздохнул лимон. Он стоял теперь неподвижно и скорее был похож на очень большой воздушный шар в форме лимона. Наверху его находилась выпуклость, какие всегда бывают у лимона на обоих концах тела. Но эта выпуклость была слишком мала, чтобы казаться головой, хотя глаза непроизвольно искали какой-нибудь головы. Ведь привидение беседовало, хоть и мысленно. Также не хватало чего-то, если посмотреть на нижнее завершение лимонного привидения. Там тоже была выпуклость, обращенная вниз, которая, вернее всего, указывала на пол лимона. Хотя не исключено, что у лимона пол различается совсем иначе, чем у людей. «Чего уставился?» — невольно проговорило привидение. «Не покажусь я тебе в истинном виде. Хотя бы потому, что это запрещено нам всем, участникам экспедиции на Землю. Мы давали подписку о неразглашении». «Ну, теперь тебе уже ничего не грозит», — сказал Удалов. — «Хуже тебе не будет». — «Не скажи», — возразило привидение. — «Меня еще не похоронили. Мой прах покоится в холодильнике на нашем корабле. И мне неизвестно, решат ли его везти домой». — «Ну, считай, что ты жизнью пожертвовал ради благородного дела». — «Ради чего? Ты не думаешь, Удалов, что эксперимент может теперь провалиться? Да и какой может быть разговор о благородстве, когда встречаются две такие чуждые цивилизации? Что бы там ни говорили политики, все просто. Или мы вас перебьем, или вы нас уничтожите». И когда Удалов хотел возразить, потому что сам он относился к сторонникам галактической дружбы и верил в братство по разуму, хотя редко с ним сталкивался, привидение лимона начало дрожать, словно от холода. «Это у меня посмертные конвульсии. Сам не знаю, что у меня происходит с этим телом». Лимон хотел было уйти в то место, где пришельцы находятся сразу после смерти, но Удалов остановил его. «Подождите минутку», — попросил он. «Мне хотелось бы узнать, что привело вас на землю. Что это за странная идея — превращаться в лимон и стоять на подоконнике? Вы бы спросили, что вам нужно. Мы бы вам все добровольно рассказали». «Во-первых, мы не имеем права спрашивать», — ответил дрожащий лимон. «Нас живо исключат из числа цивилизованных планет и, может, даже распылят. Поэтому мы пошли по единственному доступному пути. Мы расставили агентов по всей Земле в виде вещей, либо обычных и незаметных дома, либо тех, которых люди не должны уничтожать». «Там не только лимоны, говоришь. Не задавайте глупых вопросов. Какого черта это вам понадобилось? Ученые вокруг пальца крученые». Удалов, как был в одних трусах, поднялся с дивана и смело пошел к привидению лимона. Привидение почувствовало, что его не боятся, и само стало отступать. «Ты один такой болезный?» — спросил Удалов. «Ах, если бы так!» — зарыдал лимон и растворился в воздухе. Удалов остался перед деревом, которое заметно поникло. «Неужели вы к нам тайно прилетели и замаскировались только из любви к науке?» — спросил он. «Мы простые исполнители воли нашего начальства», — ответило дерево. «Нам сказали, приедете, посмотрите, запомните, получите гонорар и домой к Новому году. А теперь оказалось, что у нас потери до половины личного состава. Мы-то думали, что вы безобидные, а вы оказались садистами хуже нас. Теперь ждем эвакуации». «И что же вас останавливает?» «Никто не знает, как эвакуировать наши привидения. Кто мог предположить, что после смерти наши замаскированные товарищи станут призраками, которые даже пощупать нельзя?» «Да», — вздохнул Удалов, — «провалилось ваше вторжение». «Ох, как провалилось!» «Может, чайку попить?» — сказал Удалов. «Все равно уже не спится». Вы бы слышали, как зарыдало лимонное дерево, как стало прятать лимоны в своих редких ветвях. Удалов засмеялся. «Все вы агрессоры таковы», — сказал он. «Как вас прижмешь сразу в кусты». «Вы не так нас поняли, Корнелий Иванович», — сказал один из лимонов. «Смерть не страшна. Мы не раз с ней встречались в бою. Она всегда над нами кружится. Но это смерть на родине, с красивой могилой и памятью потомков. А тут, оказывается, мы сначала превращаемся в какие-то кислые фрукты, а потом и вовсе в привидение, обреченные скитаться над вашей провинциальной землей». «Сами виноваты», — ответил Удалов и пошел спать. Не первые агрессоры в истории Вселенной оказываются жертвами своей изворотливости. Но не спалось. Удалов вертелся, вертелся, а потом спросил: «А как же вы сообразили лимонами нарядиться?» «А мы специально информанта из земли забрали и допросили. Он сообщил, что люди не трогают лимоны, яблоки и ряд других произведений природы». «А что же мы трогаем?» «Вы трогаете напиток под названием «Столичное». Поэтому вы не найдете ни одного нашего агента, замаскированного под бутылку с напитком «Столичное». «Умники», — сказал Удалов и заснул. Удалов спал и не подозревал о том, что творится в ближайших окрестностях нашей планеты. А тем временем на корабле-разведчике гигантской матки шпионажа царила тревога. Прибывшие лимоны, а их привезли из разных домов, поведали о страшной кончине своего собрата. Правда, руководители экспедиции отмахнулись от информации, будто от лимона осталось привидение. Привидений не бывает. И тут на пульте, который фиксировал положение и состояние всех агентов, погас агент номер какой-то, который наблюдал за квартирой профессора Минца, приняв вид куриного яйца. Смерть его, как оказалось, была еще ужаснее, чем кончина лимона. Так называемый профессор пробил ему затылок и выпил его мозг, не говоря об остальном теле. Это было невероятно, но факты — упрямая вещь. Через полчаса пришла страшная весть из Пьяного Бора. Гражданка Фаронова разбила молотком скорлупу группы агентов, изображавших собой грецкие орехи. Потом измельчила тела агентов и кинула их в тесто. Я не буду сейчас и здесь отвлекать ваше внимание на страшные детали издевательств и смертей агентов. но постарайтесь представить себе мирную сцену на берегу реки Густь, где турист Садовников, влюбленный в туристку Маню, сорвал ромашку и стал отрывать у нее лепестки, бормоча при этом какие-то земные заклинания типа «любит», «не любит», «плюнет», «поцелует». Как вы понимаете, цветком ромашки прикинулся один из лучших агентов планеты. Его вопли доносились до капитанского мостика корабля. «Убивают!» — взывал он. «Правая рука ушла, левая рука оторвана, правая нога исчезла!» На борту корабля началось срочное совещание. Да, теперь можно открыть карты. Собирались они захватить Землю, поработить и колонизировать. На месте наших свалок и помоек устроить оранжереи. С улиц наших городов изгнать джипы и мерседесы, а вместо них соорудить пешеходные дорожки, прерываемые клумбами и фонтанами. Жестко запретить несчастным людям жечь костры в заповедных лесах, отстреливать благородных оленей, глушить лососей и карпов динамитом. Ездить в поезде без билета, грабить детские приюты и переходить улицу на красный свет светофора. Грядущая судьба Земли и, в первую очередь, жителей Великого Гусляра должна была стать ужасной. Однако этим их дьявольская изворотливая жестокость не ограничивалась. Они намеревались запретить нам всевозможные удовольствия и развлечения, вплоть до запретов хватать кошек за хвост и бить головой о стенку, или колотить своих жен, а взамен не оказывать нам никакой продовольственной и материальной помощи. К тому же, в недавно опубликованных секретных планах этих так называемых цивилизованных колонизаторов был пункт «заставить всех взрослых жителей Земли трудиться». Их планы были сорваны бессознательным, инстинктивным сопротивлением всех обитателей Великого Гусляра, выбранного там в качестве полигона. Когда 36 из 38 тщательно внедренных агентов были замучены, затравлены и укокошены гуслярцами, оставшиеся кинулись к кораблю вторжения, стоявшему на опушке леса и глядевшему на Великий Гусляр. Разумеется, этот наблюдательный пункт номер один был отлично виден из города, хотя далеко не сразу жители его догадались о том, что смотрят на произведения инопланетной технологии. И ведь как раз в те дни в городе шла обычная и довольно мирная подготовка к Рождеству, недавно ставшему общенародным праздником вместо дня рождения товарища Сталина. Сама Ираида Тихоновна подписала ассигнование на возведение на площади землепроходцев новогодней елки номер один, как и в прошлые годы. Однако она сказала Поликарпычу: «Ты уж постарайся, сэкономь. Глубоко в лес не углубляйся, от дорог не отходи. Каждый лишний метр — это убыток для нашей городской и без того небогатой казны». В этом заявлении была не столько забота о городе, как беспокойство о собственном кармане, потому что Ираида Тихоновна отлично знала, что любой сбереженный в бюджете города рубль — это ее личная прибыль. Знал об этом и Поликарпыч, ее верный адъютант, получавший 5 копеек с каждого начальственного рубля. Поэтому Поликарпыч, взяв грузовик, поехал к лесу, чтобы найти приличную и крупную, но не очень далеко спрятанную в зарослях елку. И неожиданно для себя увидел ее прямо на опушке леса. «Смотри», — сказал он гений шоферу, — «как сам Бог нам ее послал». «А я еще летом здесь гулял по грибы», — признался Гена. «Вот тут дуб помню, а под ним мухомор видел, а елки, да такой прямой, да такой густой, не припомню». Он остановил машину поближе к елке, достал пилу и топор, и они с Поликарпычем пошли наверх к еле, раскинувшей густые лапы над проплешинами в мокром снегу. Зима выдалась, как всегда, мокрая и оттепельная. Они стали сначала пилить ель, и пилилось плохо. Ствол был плотный, не поддавался, пила в конце концов сломалась. Взялись за топор и справились с елью лишь через полчаса. Потом еще пришлось тащить ее к машине. Уже темнело, пошел липкий снег, подул тревожный ветер. Создавалось ложное впечатление, что ель попискивает изнутри, будто населенная визгливыми муравьями. Вдвоем они с трудом доволокли елку до машины и втащили в кузов. Потом перекурили, отдышались и поехали ставить елку на площади. А игрушки развешивали уже люди из Гусляр-энерго. Так погиб корабль. Погибли известные всей тамошней планете агенты, капитаны и воины. и не смогли донести до дома правду о провале миссии дружбы и воссоединения. Но ничего в природе не пропадает втуне. И несмотря на полную антинаучность предположений о привидениях, обнаружилось, что существо, погибшее во время исполнения особого задания и принявшее для этого форму, привычную для землян и совершенно необычную для агентов, превращается в привидение именно такого чуждого вида. Не бывает привидений и быть не может, но возможны привидения лимонов, ромашек, очень нежное и трогательное привидение, куриных яиц или летучих мышей. Одна жила на школьном чердаке и занималась наблюдением, пока ее не сожрала кошка. И неудивительно, что в ночь под Рождество елка, стоявшая посреди площади в Великом Гусляре, начала передвигаться вдоль гостиного двора, а потом попыталась взлететь к звездам, отчего сорвались и пропали в снегу блестящие гирлянды и шары. Правда, свидетели этого были пьяны, и никто им не поверил. Когда на планете XY соскучились по новостям от разведэкспедиции, то сначала пропажу своих товарищей объяснили обычными происками соперников и завистников и не стали объявлять о пропаже. Через месяц послали секретную группу, которая полетала вокруг Земли, но никого не нашла. Когда же прошло еще полгода и не осталось никаких сомнений в гибели экспедиции, новая спасательная группа принялась шарить по Земле и сконцентрировала усилия в районе Великого Гусляра. Сначала им ничего не удавалось найти. А потом один из спасателей, прибывший на Землю в своем обычном облике, отправился в гости к Корнелию Удалову, которому имел рекомендательные имейлы от высших чинов в галактическом центре. Утром, когда Удалов вышел делать зарядку во двор, к нему обратился голос из кустов. «Простите за беспокойство, Корнелий Иванович. Не хотели мы тебя тревожить. Да нужда заставила». «Да вы выходите, выходите», — ободрил гостя Удалов. «Может, чайку с дороги? Или чего покрепче?» «Не сейчас», — возразил инопланетянин. «У нас беда. Пропала целая экспедиция. Бесследно. Должна была скрытно и деликатно изучать жителей вашей планеты. И пропала». «А как она выглядела?» «Точно сказать не сможем. Но ее члены должны были изображать из себя живых существ, которые близки и привычны вам, людям». «А почему нельзя в обычном виде? Мы же не кусаемся». «Ну, как вам объяснить? Некоторые люди думают, что мы кусаемся». Ветви сиреневого куста немного разошлись, и показался полупрозрачный паук 2-метрового роста. Настолько страшный и ядовитый на вид, что Удалов зажмурился и отскочил 3 метра. «Понимаешь теперь?» — спросил паук. «Понимаю». Удалов пришел в себя и задумался. Не то чтобы он испугался паукообразного гостя, и не таких приходилось встречать, но странная мысль посетила его. «Ты не очень спешишь?» — спросил он пришельца. «У меня впереди вечность», — признался пришелец. «Тогда ты затаись до ночи. Я тебе кое-что покажу». Паук провел остаток дня, прилепившись к потолку на лестнице. Слава богу, никому не пришло в голову смотреть на этот потолок. Ночью, как раз когда в гусляре появились странные привидения, Удалов вышел на лестницу и предупредил. «Сейчас начнется». «Чего начнется?» — спросил паук. — «Ты смотри, только не шуми. Мне неохота из-за тебя с соседями цапаться». И в этот момент, распространяя вокруг себя сиреневое сияние, на лестничную площадку вышло надбитое с макушки куриное яйцо. За ним появился тот самый лимон. Шурша крыльями, прилетел попугайчик, которого сожрала кошка Ложкиных, а затем летучая мышь, которая слопала кошка Гавриловых. На этом наблюдение закончилось, потому что с легким треском и негромким шумом на лестницу рухнул с потолка гигантский полупрозрачный паук. Это упал от страха в обморок бригадир 2-го ранга, герой многих галактических сражений с непроизносимым именем. И увидев его, все привидения Великого Гусляра, включая почти невидное привидение горохового стручка, кинулись к пауку с криками. «Так вот ты где скрывался! Мы погибаем, а помощь не идет! Где был наш Чапаев на белом коне?» Последние слова показывают, как глубоко и серьезно готовились агенты к работе в Великом Гусляре. К счастью, паук не помер и увез с собой целый корабль привидений, которые хотели одного загробного успокоения, что свойственно любому призраку.